Запись вторая. Вселенная. Вернуть честное имя. Общие сведения. События Dishonored происходят на территории Островной Империи, 200-летнего государства с парламентской монархией, которое располагается на четырех крупных островах – Гристоль, Морли, Сирконос и Тивия. Столица империи – город Донуол на Гристоле. Власть принадлежит императорской семье, парламенту и аббатству обывателей, главной религиозной организации. Основная задача аббатства – борьба с силами, скрывающимися в тени и сеющими хаос, особенно с ужаснейшей из них – древним богом по имени Чужой. За пределами островов находится далекий враждебный материк Пандуссия, древние племена которой добились процветания благодаря черной магии. Фауна там жуткая. Летающие змеи, сухопутные киты, рыбы, покрытые ядовитыми шипами. К этим чудищам также относятся особый вид крыс. Грызуны Пандуссии способны сбиваться в стаи и охотятся даже за добычей в тысячи раз больше их самих. Хватило только одного морского путешествия в 1835 году, чтобы эти крысы проникли в земли империи и начали распространять чуму. Dishonored. История Корво. В башне Донуола императрица Джессамина I Колдуин вместе с советниками пытается найти способ остановить эпидемию. Антон Соколов, самый известный ученый в империи, не смог разработать полноценную вакцину. Главе тайной службы Хайруму Берроузу так и не удалось найти источник болезни. Он призывает правительницу принять более жесткие меры, чтобы снизить скорость заражения. Например, закрыть больных в затопленных развалинах бывшего торгового квартала. «Это не преступники, а больные люди. Ваше Величество, дело не в этом. Они мои подданные, и мы спасем их от чумы, если это возможно. Всех!» «Хорошо». Джессамина Колдуин Хайраму Берроузу. Корво Аттано, телохранитель и возлюбленный императрицы, сам пытался найти лекарство, но безуспешно. Объездив все острова империи, он вернулся в Донуол, где к тому моменту чума бушевала уже 2 года. Корво нашел Джессамину в саду около башни в компании наследной принцессы Эмили. Вдруг с крыш домов в сад ворвались наемники и нейтрализовали его с помощью черной магии. Их предводитель Дауд пронзил правительницу клинком и исчез вместе с девочкой. Берроуз с гвардейцами немедленно прибежали в сад. Акт предательства завершился. Это по их указке банда наемников, называющих себя китобоями, убила императрицу и захватила в плен наследницу трона. Сама судьба подарила им идеального козла отпущения в лице Корво, вернув его в столицу так рано лишь для того, чтобы он стал свидетелем убийства. Лорда-защитника бросили в тюрьму Колридж, где пытали, чтобы выбить признание перед показательной казнью. Берроуз, отныне уполномоченный лорд-регент, фактически правитель империи, воспользовался чумой как предлогом, чтобы ввести в Донуоле режим чрезвычайного положения и закрыть целые кварталы на карантин. Некоторые высокопоставленные лица недовольны его авторитаризмом. Они устраивают тайные встречи в старом порту и разрабатывают план того, как вернуть Колдуинов на трон. Они же подкупили тюремного охранника, чтобы тот передал Корво ключ от камеры и помог сбежать за день до казни. «Внимание, граждане Донуола! Убийца Корво, на совести которого смерть нашей доброй императрицы и исчезновение леди Эмили, наследницы престола, временно сбежал из заключения. Те, кому что-либо известно о его местонахождении, должны немедля сообщить об этом городской страже». Объявление офицера пропаганды. Корво сбежал через канализацию и встретился с лодочником Самуэлем, который отвез его в паб «Пёсья яма». Раньше питейное заведение, теперь убежище лоялистов. Там он побеседовал с бывшим адмиралом Фарли Хевлоком и парламентарием Тревором Пэддлтоном. Они хотели спасти Эмили от похитителей и уничтожить сторонников лорда-регента одного за другим. И для этого им нужна была помощь Корво. Они надеялись выяснить местонахождение девочки по личным записям Верховного Смотрителя Кэмпбелла, порочного главы аббатства, который заполучил свое звание шантажом и силой. Пьеро Джоплин, безумный изобретатель, собрал для Корво маску, помогающую скрыть личность и разглядеть врагов издалека через увеличительные линзы. В ночь перед путешествием в канцелярию Смотрителя лорд-защитник провалился в странный кошмар — владение чужого. Древний бог рассказал, что он в курсе потрясений в Донуоле, потому что наблюдал за ними из своего измерения. «Тебе предстоит сыграть важную роль в грядущих событиях, поэтому я выбрал тебя и утянул в бездну. Чужой». Чужой остро заинтересован в Корво, и чтобы это показать, он выжег тому на руке свою метку. Так Корво открылась магия бездны, такая же, как у убийц Джессамины. В первую очередь способность переноситься в пространстве за мгновение ока. Кроме того, Чужой вручил ему сердце, магический артефакт из сердца покойной императрицы, раскрывающий тайны города и его жителей. Голос, доносящийся из него, — это голос погибшей возлюбленной героя. Утром Самуэль и Корво причалили к винному кварталу и направились в трущобы, где властвовала банда с Боттл-стрит. Пересекая квартал, Корво миновал стену света, которую поставила стража, и попал на площадь Холджера. Там он спас Тига Мартина, шпиона лоялистов, которому удалось внедриться в самое сердце аббатства. Тиг сообщил, что Верховный Смотритель собирается встретиться с капитаном стражи за ужином и отравить его, чтобы убийство проститутки в кабинете Смотрителя осталось в тайне. Вооруженный новыми сведениями, Корво заманил Кэмпбелла в ловушку и украл его дневник. Чтобы тот окончательно лишился поддержки лорда-регента, он выжег на лице Смотрителя клеймо еретика — знак грешника, нарушившего священные законы аббатства — 7 запретов. Кэмпбелла моментально изгнали из ордена и из общества. «Избегай зова плоти, жаждущей удовольствия. Воистину, легчайший способ загубить жизнь — беззаботно предаться плотским наслаждениям. 6 из 7 запретов». Благодаря записям из дневника лоялисты выяснили, что Эмили держит в доме наслаждений, а следят за нею старшие братья Тревора Пендлтона. Близнецы Морган и Кастис играют в заговоре двойную роль. Они не только удерживают наследницу престола, но и влияют на решение парламента, заставляя его поддерживать власть лорда-регента. В доме развлечений «Золотая кошка» царит роскошь первоклассного борделя. Есть все, чтобы ублажить самых знатных особ империи. Можно спокойно курить и снимать напряжение самыми смелыми способами. Владелица заведения, мадам Пруденция, относится к проституткам с презрением, как, впрочем, и к своей юной гостье. Корво украл у нее универсальный ключ, а затем, воспользовавшись тем, что братья находятся в разных комнатах, устранил их и бежал вместе с Эмили. Теперь, когда лорд-регент больше не может рассчитывать на поддержку аббатства и парламента, осталось лишь отрезать его от главного спонсора — любовницы. Увы, лоялистам до сих пор не удалось раскрыть ее личность. Направить по нужному следу может лишь Антон Соколов, не только известный ученый, но и выдающийся художник. Судя по всему, именно ему заказали ее портрет. Чтобы добраться до натурфилософа, Корво пришлось преодолеть огромный висячий мост Колдуина, укрепленный с помощью технологий ученого и оснащенный различными механизмами охраны от крыс и незваных гостей. В итоге Корво похитил Соколова, пока тот испытывал на кроликах прототипы лекарства от чумы, и закрыл его в псарне Пёсьей ямы. Там ученый рассказал, что любовница лорда-регента — одна из трех сестер Бойл. Он писал женщину со спины и не может определить, кто именно любовница Бэрроуза — Эсма, Лидия или Вейверли. Вечером того же дня в поместье Бойл пройдет ежегодный прием маскарад, куда приглашена вся столичная элита. На приеме в этой маске вы просто смешаетесь с толпой. Хорошего вечера в благородной компании. Хорошо, что я этого не увижу. Сэмюэль Бэтчворт. Квартал особняков находился под серьезной охраной. Улицы патрулируют толбои, солдаты на механических ходулях. А за порядком среди гостей маскарада следят смотрители с шарманками. Последние даже способны заглушить сверхъестественные силы убийцы в маске, терроризирующего столицу. Формат маскарада, конечно, упрощает расследование, и внешний облик Корво позволяет идеально слиться с толпой, но одновременно и усложняет его. Корво не знает, какую из сестер выбрать, и не понимает, кто из них кто. Ведь дамы надели маскарадные костюмы. Одна полностью в черном, вторая в белом, третья в ярко-красном. Сплетни гостей и разоблачение сердца в итоге помогли ему выяснить, что любовница регента — Вейверли Бойл. Но у нее есть и другой поклонник из числа приглашенных. Он согласился объединиться с Корво, чтобы помочь ей исчезнуть. Лишившись всяческой поддержки, Бэрроуз скрылся в башне Донуола. Пришло время лоялистам нанести последний удар. Корво проник в императорскую резиденцию, не вызвав у стражи ни малейшего подозрения. На станции вещания, откуда лорд-регент транслирует пропаганду на всю столицу, он встретил офицера, который в обмен на пощаду поделился важной информацией. В сейфе в спальне Бэрроуза хранится разоблачительная аудиограмма. Если Корво проиграет запись на весь город, доверие к регенту будет уничтожено. Содержимое записи невероятно. Это лорд-регент виноват в распространении чумы. Он приказал привести крыс из Пандуссии, чтобы избавиться от бедняков Донуола, но ситуация вышла из-под контроля. Опасаясь, что императрица Джессамина узнает правду, он заказал ее убийство, чтобы взять бразды правления в свои руки и принять самые суровые меры, на которые правительница никогда бы не согласилась. «Я все объясню. Вы увидите. Моей вины здесь нет. Мой план искоренения нищеты должен был избавить нас от сброда, который проводит жизнь в грязи и пьянстве. У них нет ни крова, ни занятий, кроме одного — клянчить монетки, которые нам достаются таким трудом». Признание лорда-регента. Трансляция взбудоражила весь Донуол. Хайрама Бэрроуза тут же арестовала стража. Лоялисты уже готовились праздновать победу, но осталось выполнить последнюю задачу. Чтобы сохранить полную власть над Эмили, нужно было избавиться от единственного человека, способного защитить юную императрицу от их влияния. По приказу Хевлока, Сэмюэль отравил напиток Корво и бросил его тело в затопленном квартале. Старый лодочник, не одобряющий предательство, добавил в стакан только половину дозы яда, надеясь, что королевский защитник выживет. После наводнения городские стражники оставили бывший торговый район на растерзание крысам и стали вагонами сгружать туда трупы зараженных. Банда китобоев воспользовалась этим, чтобы обустроить там убежище. Наемники под масками нашли тело Корва и отнесли к своему предводителю Дауду, настоящему убийце императрицы. Лорда-протектора взяли в плен и забрали все снаряжение, но он смог сбежать с помощью сверхспособностей. После этого он выследил убийцу Джессамины и сразился с ним один на один. Несмотря на всю ловкость и магическую силу, Дауд проиграл. Он умоляет Корва сохранить ему жизнь и рассказывает, как сожалеет о содеянном. Защитник короны и не знал, что за последние месяцы Дауд прошел долгий путь осознания. Он не только понял, насколько серьезное преступление совершил, но и спас Эмили от угрозы, о которой никто не подозревал. The Knife of Dunwall и The Bridgemore Witches. Воспоминания Дауда. Примечание. События дополнений The Knife of Dunwall и The Bridgemore Witches разворачиваются одновременно с основным сюжетом кампании Dishonored и в итоге сходятся с ними в одной точке — в момент дуэли Дауда и Корво. Императрица Джессамина далеко не первая жертва Дауда, но она первой побудила его задуматься о последствиях решений. Его грызли сожаления, а хаос, охвативший Дануол, приближался к нему с неумолимой скоростью. В глубине души убийца хотел только одного — покинуть столицу и оставить прежнюю жизнь. Чужой через кошмары показал ему, что сбежать от судьбы не удастся. В конце его ждало только имя — Далила. Дауд еще не знал, что так зовут ведьму, основавшую собственный ковен в поместье Бригмор. Когда-то особняк принадлежал богатым торговцам лесом, но с появлением на рынке китового жира они разорились. Эта ведьма вынашивала план по захвату трона путем вселения в тело Эмили Колдуин. Она не просто стремилась получить власть, как Бэрроус или Хевлок. Далила считала, что трон принадлежит ей по праву рождения, ведь она — внебрачная дочь Эйхорна Колдуина, отца Джессамины и дедушки Эмили. Отец не пожелал признать ее официально и выбросил на улицу, обрекая на жизнь в нищете. Для нее трон и уничтожение рода Колдуинов — это триумф мести и способ вернуть все на свои места. Похищение наследницы престола застало Далилу врасплох. Когда она провела спиритический сеанс, чтобы выяснить личность похитителя, на чистом листке бумаги появилось имя Дауд. Она поручила ведьмам убить его, а сама стала готовиться к ритуалу, с помощью которого сможет управлять Эмили на расстоянии. Однако пока что Далила для Дауда всего лишь имя. Предстояло провести расследование. Билли Лерк, его правая рука в банде, выяснила, что в порту пришвартовано китобойное судно под названием Далила. Им владел Бандри Ротвельд, сколотивший состояние на торговле китовым жиром. У него была своя бойня, где он обращался с работниками как с каторжниками. Условия труда были ужасны, а тех, кто пытался бастовать, избивали его подручные. Дауд привязал богача к электрическому креслу, предназначенному для пыток слишком активных рабочих, и выбил признание. Корабль Далила раньше принадлежал богатому городскому поверенному, адвокату Арнольду Тимшу. Он назвал судно в честь своей любовницы. Эта женщина-художница, которая провела детство в башне Дануола, оказалась ведьмой. Она внушила Тимшу такой страх, что тот в конце концов избавился от корабля. Заперев предпринимателя в грузовом ящике, который должны были отправить в далекую Тивию, Дауд направился к адвокатской площади, чтобы отыскать поверенного. Известно, что даже в собственном доме он не расстается с клинком и пистолетом. Как правило, он не любит сидеть на месте и часто перемещается по зданию. Заметки о рекогносцировке. Тимш мастеру-ассасину уже знаком. Профессия помогла адвокату извлечь выгоду из эпидемии, а именно несправедливо забирать у людей имущество. Некоторые из жертв даже назначили цену за его голову. Один из бывших партнеров Тимша, тоже пострадавший от его махинаций, предложил китобоям помощь, желая сбить с адвоката спесь. Дауд положил в вентиляционную систему дома зловонное вещество и подбросил в документы Тимша поддельный ордер о лишении имущества, тем самым заставив городскую стражу поверить, что адвокат заразился чумой. Тимша сразу же арестовали. Однако убийце пришлось сбавить скорость. Пока он шел по следу Далилы, ведьма устроила охоту на него самого. Она даже смогла внедриться в ряды его приближенных и найти предателя, который нанес бы Дауду смертельный удар. Воспользовавшись его уходом из затопленного квартала, она привела план в действие и раскрыла смотрителям местоположение убежища китобоев. Когда Дауд вернулся, его уже поджидало аббатство. Собрав остатки выживших китобоев, он вернул себе контроль над логовом. Внезапно Билли Лерк призналась. До этого момента она воспринимала переживания и моральный рост наставника как признаки слабости и потому сговорилась с Далилой, чтобы попытаться устранить лидера и занять его место. Теперь же она поняла истинные мотивы Дауда и готова отдать свою судьбу в его руки, чтобы искупить предательство. Понимая, насколько тяжела ее ноша, предводитель отпустил ее с миром. Но появилась Далила, призывая опасаться ее гнева. «Дауд, если бы она предала тебя, было бы так красиво. Но бригморские ведьмы еще покончат с тобой, так или иначе. Лучше бы ты забыл мое имя в тот же день, когда его услышал». Далила Каперспун. Дауд решил напрямую выступить против женщины, угрожавшей забрать его жизнь. Чтобы добраться до земель Бригморов, ему нужно было отправиться вверх по реке Ренхевен, за пределы Денуола. Нужна была лодка. Дауд вспомнил о Бундине, контрабандном судне банды «Мертвые угри». Увы, лидер банды Лизи Страйт не так давно попала в руки гвардейцам по наводке ближайшего помощника. Чтобы спасти ее, Дауд проник в тюрьму Колридж, выдав себя за надзирателя, который пришел расследовать дело о ведьме, сожженной во время допроса в глубинах тюрьмы. Вместе со Страйт он отправился в Ткацкий квартал и, воспользовавшись разборками между мертвыми угрями и шляпниками, расквитался с помощником и помог восстановить авторитет Лиззи. В ответ Страйт выполнила свою часть сделки. Казалось бы, уже ничто не может помешать мастеру-убийце добраться до туманных владений Бригморов, где должно было исполниться пророчество Чужого. Дауд проник в поместье и обнаружил в арт-студии художницы зачарованный светильник. Он создал на большом чистом холсте портал, ведущий вглубь бездны. По другую сторону портала Далила готовилась зачаровать портрет Эмили. Когда она отвернулась от картины, чтобы произнести последнее заклинание, Дауд заменил портрет на другой, изображающий бездну. Когда колдовство свершилось, она обнаружила, что связала себя не с Эмили, а с миром Чужого, и оказалась в нем заточена. «Нет, Ты не можешь так поступить! Она забрала мою жизнь!» Далила Копперспун. Дизонард. Снова история Корва. Хотя Дауд и спас юную императрицу, он понимал, что его поступок не искупит вину в смерти Джессамины. Возможно, именно поэтому он ничего не рассказал Корва. Однако королевский защитник почувствовал, что убийца изменился, будто бы раскаялся или встал на путь исправления, и потому пощадил его. Лорд-протектор вернулся в старый порт через канализацию и поспешил в Пёсью яму. Увы, лоялисты ее уже покинули. Хевлок, новый лорд-регент империи, отправил в паб городскую стражу за Соколовым, Джоплином и оставшимися слугами, чтобы избавиться от последних свидетелей заговора. Корво удалось спасти обоих ученых и найти Самуэля на причале. Лодочник отвез его на остров Кингспарроу. Посреди старых военных укреплений Хайрам Бэрроуз построил огромный маяк, на вершине которого лоялисты теперь удерживали Эмили. Когда лорд-протектор добрался до покоев нового регента, тот стоял посреди конференц-зала и рассуждал об обстоятельствах, вынудивших его предать союзников одного за другим во имя величия империи. За столом лежали отравленные Пендлтон и Мартин. Корво зашел адмиралу за спину и перерезал ему горло, после чего вернулся к императрице. Теперь девочка готова была положить начало золотому веку империи. Соколов и Джоплин объединили усилия, чтобы излечить чуму раз и навсегда, а Корво с Эмили наконец-то получили шанс оплакать Джессамину. Лорд-защитник остался подле юной правительницы как телохранитель, наставник и отец. Что насчет Дауда? Пророчество чужого, видимо, сбылось. Прежней жизни пришел конец, и он уехал настолько далеко от Донуола, насколько возможно, туда, где его могут достать разве что призраки прошлого. Дизонард. Вирмвудский обман. Картины и мечты. События комикса «Дизонард. Вирмвудский обман» разворачиваются через 12 лет. Несмотря на то, что Хайрам Бэрроуз спал, а Эмили вернула себе власть, спокойствие Донуолу только снится. Банда «Рычащие парни» из трущоб столицы заполучила себе несколько толбоев, оставшихся после эпохи регентов. Корво возглавил городскую стражу в атаке на банду и спас жизнь одному мальчику, который сразу же сбежал прочь, обронив медальон. Внутри медальона Корво с удивлением обнаружил портрет своей сестры Беатричи, с которой потерял связь много лет назад. В одиночку он отправляется на поиски мальчика, поручив дело о контрабандистах Марти Коттингс, новому офицеру стражи, подающей большие надежды. Она была родом с Сирконоса, как и он сам, и хорошо себя показала в учебном поединке с Корво во время учений стражи, настолько, что поднялась в его глазах до кандидата, достойного однажды сменить его на посту. В ходе расследования Марта обнаружила, что рычащие парни сговорились с бригморскими ведьмами и попала в плен к новому лидеру Ковена. Ведьма рассказала, что недавние беспорядки в столице — ее рук дело, и что она собирается убить императрицу во имя потерянной наставницы Далилы Копперспун. Как и Далила, она овладела магией картин и благодаря этому смогла подготовить для лорда-защитника ужасную ловушку. Корво тем временем столкнулся со сломленным Томом, предводителем рычащих парней. Браслеты из костяных амулетов на руках контрабандиста подавили сверхъестественные силы противника и серьезно ранили его. Из реки Ренхевен едва живого Корва вытащил тот самый мальчик, которому принадлежал медальон. Оказалось, что парня зовут Майло. Он представился сыном Беатричи и попросил у дяди помощи в ее поисках. В надежде наконец-то воссоединиться с родными, лорд-защитник слепо последовал за ним. Прямиком в ловушку бригморской ведьмы. На самом деле Майло никогда не существовало. Он буквально сошел с зачарованного портрета, как приманка, специально оставленная на пути лорда-протектора, чтобы тот попался в лапы сломленного Тома. Теперь ведьма, уверенная, что Корва мертв, приступила ко второму этапу своего грандиозного замысла и начала писать портрет Марты. Внешность офицера — это пропуск в башню Донуола, где ее творение смогло бы нанести Эмили Колдуин смертельный удар. Однако Корва не так-то просто застать врасплох дважды. Теперь он, зная о силе зачарованных браслетов Тома, одержал победу благодаря лишь мастерству владения мечом. Осознав, что в ловушку его загнал Майло, он вдруг увидел, как тело мальчика вспыхнуло. В ту минуту Марта в порыве отчаяния подожгла бригморскую ведьму вместе со студией, жертвуя и собой, и мнимым племянником Корво. В свете взрыва вдруг перед Мартой возникла женщина. Незнакомка вывела ее из пламени и предложила убежище в другом времени. Мечты королевского защитника рассыпались пеплом. Из-за этого обмана ему уже во второй раз пришлось оплакивать семью, а теперь еще и ученицу, из-за исчезновения которой он так и не получил важнейшую информацию. Ни Даут, ни Марта не смогли предупредить его, насколько опасны ведьмы для Эмили. Порченый. В поисках отражений. Сюжет романа «Порченый» развивается после вирмвудского обмана. Жуков, некогда герой северного острова Тивия, сбежал из тюрьмы и прибыл в Донуол, чтобы искупить предательство верховных судей Тивии и лорда-регента Берроуза, от которых пострадал и сам. Ради этого он собрал бывших китобоев Дауда и поделился с ними силой порченных амулетов, более могущественных, чем обычные. Секрет создания этих артефактов ему нашептал древний нож, который Жуков нашел в святилище чужого в Тивийской тундре. Жуков послал китобоев выкопать кости на кладбище Донуола, чтобы сделать амулеты, но их заметил Корво. Лорд-защитник организовал контрнаступление, заручившись поддержкой стражи, смотрителей и банды с Боттл-стрит. При этом он тщательно следил, чтобы Эмили не попала под удар. Прознав о любви императрицы к ночным прогулкам по столичным крышам, он занялся ее обучением с удвоенной силой, чтобы подготовить девушку к грядущим опасностям. Однако рисковать ее жизнью и репутацией лидера империи, вовлекая в настоящие сражения, он не собирался. Тем не менее, девушка покинула башню Донуола, выследила китобоев на заброшенной бойне и внедрилась в банду. Пока Жуков занимался осквернением крипты в поместье Бригморов, Корво вместе с бандой с Боттл-стрит устранил большинство его последователей. Лорд-протектор едва успел спасти дочь, когда бывший тивийский генерал рассекретил ее. Затем он поручил Виман, второй половинке Эмили, присмотреть за императрицей в башне, а сам отправился на ежегодный маскарад Бойлов, где Жуков должен был нанести следующий удар. Однако правительница, воспользовавшись минутной заминкой, усыпила Виман и пулей вылетела из Белой башни, переодевшись в черную птицу под стать случаю. Увы, смотрители с шарманками, что были на вечеринке, не смогли справиться с мощью порченных чар. Заметив Эмили на балу, Жуков взял ее в заложники, чтобы без проблем проникнуть в хранилище под поместьем. В этом хранилище находился скелет Левиафана, которого прежний лорд-регент когда-то подарил своей любовнице Вейверли Бойл. Жуков вместе с пленницей вернулся на заброшенную бойню. Там бывший герой Тивии наконец смог бы совершить задуманное. С помощью ножа чужого и собранных артефактов он зачаровал черную жидкость внутри огромной рамы. Жидкость превратилась в гладкую, притягивающую взгляд, зеркальную поверхность. В нем Эмили увидела отражение прошлого и другую версию настоящего, где ее мать еще жива. Жуков рассказал, что хочет погрузиться в это зеркало времени, чтобы предотвратить убийство Джессамины и, заручившись ее поддержкой, свергнуть верховных судей Тивии и забрать власть в свои руки, как и было предначертано. Тут появился Корва и освободил Эмили. Отец и дочь сражались с Жуковым, пока сила его порченных амулетов не иссякла. Один за другим удары обнажали тело Жукова, изуродованное силой артефактов, и в конце концов лорд-защитник пронзил его клинком. Вскоре после этого бойня взорвалась, уничтожив все следы Жукова, ножа чужого и зеркала времени. Опасная вылазка открыла Корва глаза. Он, наконец, признал решимость и силу боевого духа дочери. Тренировки не прошли даром. Теперь он увидел в ней собственное отражение.